Поджав губы, Сергей резко развел руки, ограничивая пространство вокруг себя круговой защитой. Следом он охладил воздух в получившейся сфере и увеличил количество кислорода в нем. «Прикольное, конечно, место», — выдохнул некромант, внюхиваясь в воздух. «Впрочем, этого не требовалось, чтобы учуять невыносимый запах серы. Это, что ад?» Никто не соизволил ответить, но Сергей уже принял эту теорию за действующую. Впрочем, с адом он сталкивался, когда исследовал структуру перерождения этого мира. Он видел ад, небеса и то место, в котором души проходят очистку и перерождение. Первые два были в зачаточном состоянии, поэтому Сергей даже не посмотрел на них, посчитав этаким обязательным придатком из тьмы и света очистившихся душ. «Ан, вон оно как, здесь можно находиться». С другой стороны, Том говорил, что тело стырил у инкуба. Сергей думал, что демоны-подтерианы – это иномирные демоны, но тут оказывается есть свой полноценный ад, и, наверное, отсюда и берутся демоны. Ну и какие в этом месте инкубы? Надо будет проверить, вернувшись, и поставить несколько экспериментов. А теперь, Сергей устремил недобрый взгляд вниз, на предполагаемое местоположение подвала, где ощущалось очень знакомое тело. Распространив защиту из шара на весь дом, он спрыгнул на каменное основание и, хрустя песком подошвами, зубами и мантией, прошел до подвала. Войдя, Сергей с любопытством посмотрел на сияющую фиолетовую защиту и развеял свою, чувствуя значительное облегчение нагрузки на ауру. Защита подвала засияла ярче, но уберегла от новой порции песка в лицо. «Эх, Том Владимир Личинка, какой же ты глупый!» — покачал головой некромант, рассматривая живописно застывшего ученика с черными провалами вместо глаз. Предполагаемый взгляд был устремлен на удерживаемую в руках книгу. Вместо букв на развороте располагался настоящий портал в нормальный мир. Из-за разниц температур здесь и там от книги валил пар. «Во-первых, это перчатки из кожи крокодила, а не дракона, я их ради прикола купил. Во-вторых, лицо-то ты не закрыл, а уже на артефакты перевела флезишь. Я к ним вообще не приближаюсь, чтобы...» «Да что я тебе говорю, ты ж не слышишь. Один удар по душе будущего возможного темного лорда, и чары, связывающие книгу с Томом, перестали работать. Ветер прекратил выть, температура нормализовалась, а от Сергея с учеником повалил пар. «Учитель, я... Головка вот... А, ты даже этого не поймешь, не в рифму будет. Ты вот скажи мне, что было сказано делать? Я сделал, что вы просили, затем решил посмотреть, что еще есть. Ну да, ну да. Хотел стать сильнее, чтобы потом убить меня и получить доступ к моим силам, чтобы... А зачем тебе вообще такие силы?» — с прищуром задавал вопрос Сергей, проверяя память ученика. «Чтобы быть свободным и независимым. То есть намерений ты не отрицаешь? Я не это имел в виду». Начинает оправдываться Том, но некромант, как ему нравится себя так называть, словами не передать, просто проходит мимо и поднимает с пола толстую книгу, разворачивая ее названием к себе. Та засветилась и попыталась распахнуться, но бессильно трепыхалась в стальной хватке Сергея, лишь немного разевая страницы, пытаясь показать ад. «Конечно, не это. Я просто стебусь, не обращая внимания. Затягивающая демонология. Смотри, какой шутник у нас автор. Причем, глянь, какой прикол. Это написано в 1780-х, но при этом лежит у перевилов. Неужели шло с аукциона и попало, как очередное добитие процентов?» Перевил ненадолго задумался. «В принципе, такое вполне могло быть, ведь, чтобы счет перевилов постоянно пополнялся деньгами, его сначала забивали золотом. Но вскоре стало ясно, что используя столько галеонов для одного единственного рода, гоблины рискуют обрушить экономику, поэтому деньги стали изыматься для участия в обороте, а суммы забивались артефактами, книгами и недвижимостью, уходившими с аукциона после разорения какой-то семьи». Достав из наручных браслетов с расширенным пространством палочку, Сергей в прямом смысле вкатал книгу в камень пола. «Потом изучит. Ладно, что ты там нашел?» «Вот, учитель». Том перенес ему два пыльных кирпича, как заведено у темных магов, обтянутых кожей. Повезло, что у первой это было что-то, больше похожее на кожу амфибии, а у второй – мышиная. Трансформация души у темных анимагов – зеркало нарцисса. Появление и применение в наше время. Пособие. «Молодец, Том. Скажи, что бы ты хотел узнать, я готов дать тебе знания. Прошу дать мне немного времени», — нахмурил тот светлые брови. Сергей пожал плечами и обернулся к шарикам, виновато перелетающим у него за спиной. сколько угодно. Кстати, граф, Михаил, Рамиль, почему не уследили, что этот конструкт хватает незащищенными руками все, что не прибито к полу? Снитчи замялись. Наконец, вперед вылетел красный, сменивший цвет сначала на бордовый, потом на светло-оранжевый, снова на бордовый и в конце плюнувший в тома желтым сгустком слизи. Так вот куда желток яичный пропал, протянул Сергей, наблюдая за стекающим по щиту веществу. Благодаря эмпатии он кое-как понял эмоции Рамиля, и те оказались весьма забавными. Злопамятные у него снитчи, однако, а если бы он умер, снитчи не отозвались, хотя одна реакция была – удивление. То ли потому, что их хозяин не должен был выгораживать злого волшебника, то ли из-за того, что они не знали, что такое смерть. Сергей скрестил пальцы. Не хватало, чтобы он еще и это им пояснял. Осторожно положив выбранные талмуды в покой приятелям, с которыми он поссорился, Сергей пришел в чайную Розели. «Лорд перевел, я так рада приветствовать вас в моем заведении». Некромант замер, оценивающе разглядывая женщину и думая над развитием разговора. Обращение официальное, ирония есть, но очень осторожная, опасливая. «Ой, Роза, нам ли соблюдать такие формальности? Есть что выпить, а то жажда замучила, не могу просто». «Жажда? Да, жажда нормального общения. Каждый, с кем я общался до того, как дал интервью, теперь с иронией меня величает лордом и шпыреет за то, что я ничего ему не сказал. Представляешь, не сталкивалась с таким. Но это, наверное, приятно. Уважение и почет тебя уже не прельщают. Там из уважения только страх, и тот со злостью перемешан. Люди всегда боятся неизвестного». Пожала плечами китаянка и достала блокнот. «Итак, тебе черный или улун? А давай тот, что на травяном сборе из Стоунхенджа в полночь. Круг ночи, ты в курсе, что я держу его только для туристов, которым не жалко впихнуть эту горькую гадость, якобы помогающей глубже осознать свои силы. Я удивлен, что ты не промолчала, чтобы понаблюдать за тем, как я давлюсь таким. Кстати, а почему якобы?» За интересным разговором пролетело 2 часа, после которых Сергей с сожалением попрощался, понимая, что заведению уже давно пора бы закрыться и только он этому мешает. Заряженный общением, он вернулся домой, в подвал, и вытащил из пола книгу. Она, кстати, тоже была обтянута кожей, черной, плотной, горячей и пахнущей серой. Черным с прожилками красных и с круглым были выложены буквы названия, а имя автора было скромно вышито серебром. Прочитав практически стертые временем буквы, некромант улыбнулся и погладил корешок. Все становилось даже интереснее. И снова Макуса. Ради разнообразия Сергей решил ворваться в здание, не скрываясь вообще никак. С раскрытой нараспашку аурой, горящими зеленым огнем глазами и радостным оскалом он прошел мимо обычных работников, привычно кинув взгляд на место Салли и подмигнув ей. Беспрепятственно пройдя через дверь для сотрудников, некромант твердым шагом направился к кабинету своего знакомого, не обращая внимания на постепенно увеличивающееся количество палочек, направленных на него. В руке у него была зажата книга Исаака Фантомхайва о демонах и аде. «Остановись, отродье тьмы!» Окинув взглядом пузатого священника, который это сказал, Сергей очень сильно удивился. Он был первый, кто решился сразу высказать свою позицию, но его безвольный и истеричный вид совершенно не подходил под описание того, кто решится остановить смерть, как минимум на уровне ауры. Но даже обычный человек ощутит жуткий страх и нежелание умирать. «Ты что ли меня остановишь? И что ты вообще здесь делаешь, святоша? Книгу дай, живо!» Возможно, он представлял себя грозным, но этот визг тормозов, прерванный тем, что голос сорвался, не произвел на некроманта ровно никакого впечатления. «Поверь, тебе очень сильно не хочется, чтобы я отпускал этот артефакт. О, Майкл, не мог ли ты проводить меня к Селю Фантомхайву насчет одной вещички?» Сергей помахал книгой. «Я готов ее отдать, но не в руки тех, кто не сможет с ней совладать. Я уже здесь, Сергей». Толпа пропустила к некроманту и священнику потомственного демонолога. «Ты не представляешь, как я этому рад». Он отвернулся от святоши и обратил внимание на подошедшего, приподнимая изрядно оттягивающий руку том. Довольно свежий вид, красивая серебристая мантия, несколько колец, амулет. «Не знаешь, как избавиться от этой штуковины? Опусти!» — шикнул Селли и повернулся к окружающим. «Я провожу его, под мою ответственность». Волшебные слова о снятии ответственности с остальных подействовали потрясающим образом. Толпа организовала узкий и неровный коридор, по которому они и прошли в отдел артефактов. Нужно тебе говорить, что ничего трогать не надо. Фантом Хайф приложил палец к пластинке на стене и закрыл дверь, отсекая их от толпы. Ну, я же не тупой. Между тем, голыми руками хватаешь подозрительные черные книги со словами о демонах на обложке. Тебе рассказать, какие там еще есть слова, сель Фантом Хайф. И вообще, не я схватил его, а мой нерадивый ученик. Сочувствую. Вот сюда поставь. Демонолог ткнул на совершенно обычную полку, зачем-то прибитую к стальной стене. Поставить? Ты уверен, эта штука, если раскроется, отправит нас в ад? Прямо в ад? Прямо в ад? Видя совершенное неверие на лице собеседника, Сергей вздохнул и подкинул книгу вверх. Та, естественно, раскрылась, и через доли секунд они уже стояли в черном коридоре, усеянном черными прожилками. Вокруг было жарко, но поменьше, чем снаружи, поэтому можно было терпеть и даже дышать, с определенными чарами. Впрочем, их не применил Сергей, ведь ему не нужно дышать, не применил их и Сель, непонятно по какой причине. Ты прав, это определенно ад, видимо, гнездо демонов, выводи нас отсюда. Пожав плечами, некромант наклонился за упавшей обложкой вниз книгой, чтобы поднять ее с пола, но легчайшие усилия даже не шелохнуло фолиант. Что ты там возишься, я уже убедился. В голосе Селя мелькнули нервозные нотки. Погоди, тут, похоже, прилипло. Прокряхтел некромант, впервые за несколько месяцев прикладывая все свои силы, чтобы оторвать книгу. Через мгновение он напомнился и достал палочку. Серьезно, нас с секунды на секунду найдет стража архидемона. Книга резко провалилась под землю, будто ее всосал пол. Сергей без результата пытался перетянуть ее телекинезом, но была опасность ее повредить, поэтому он сдался. Чтобы я еще раз поручился за тебя. После этого восклицания Сель грязно выругался. А не лучше я теперь буду верить Сергею на слово, выберусь живым, скажу. Но пока нам, я побежал. Он насекся, вслушиваясь в одному ему известные звуки, и сорвался с места, с айгаком уносясь дальше по коридору. «Ты куда?» — Сергей окликнул его, но, не имея других знакомых в аду, побежал за главой отделения мировых возмущений. «Итак, раз уж мы в безопасности, устроишь мне небольшую лекцию, похоже, ты больше в этом понимаешь», — прошептал Сергей, прижатый к горячей стене рукой демонолога. Сель вжался в стену рядом. Только что они пропустили мимо каких-то тварей, похожих на лысых собак, покрытых ожогами и язвами, по-видимому, ту самую стражу архидемона. Во-первых, нельзя колдовать, любой демон чувствует это лучше, чем юрист выгоду. Во-вторых, видишь эти прожилки на стенах? Сергей кивнул. Если смотреть на них магическим зрением, то можно заметить, что с приближением стражников они становятся ярче. Это из-за того, что эти твари практически поголовно слепые, так как являются низшими и ориентируются по монопотокам. Предвидя твой вопрос, есть еще средние и высшие, но, надеюсь, мы с ними не столкнемся. Но ведь магическое зрение – это магия. Оно внутри организма, и если не смотреть им на демонов, те не почувствуют. Далее, они очень трусливы, поэтому если учуют чужака, убегут и доложат. Этого нельзя допускать. Демонолог сделал жест, и они, немного крадучись, побежали вперед по коридору. Куда мы направляемся? До нашего случая было известно только два способа попасть в ад. Первый – это через воду, как универсальный проводник. Второй – через стабильный портал. Но так как на той стороне вряд ли есть достаточно способный демонолог, чтобы нас вытащить, то можно попробовать выйти через воду. Вода в аду есть только у архидемонов и их ближайших слуг. То есть мы идем к архидемону. Мой род достаточно известен в аду, чтобы нас как минимум выслушали. Холодно заметил Фантом Хайф, стирая с лица под шелковым платком. Оптимистично. А силовой вариант? Не вариант. У меня есть несколько средних и десятков пять низших, но большую силу они представляют только на земле, тут их просто задавит. Это гнездо размером минимум с Нью-Йорк. И нам повезло, что мы так недалеко от самого главного из них. Дальше он показал жестом замолчать, и некромант послушно исполнил его пожелание. Они прошли еще два поворота, чуть не наткнулись на стражу и вышли в большое помещение, похожее на адскую больницу. На постаментах лежали люди различной степени покалеченности и спали. Кладовая, шепотом пояснил Сель, и они прошли дальше, стараясь ничего не касаться. «Слушай, а откуда ты так много знаешь? Неужели демонологи постоянно шастают в ад?» «Наоборот, Это демоны чересчур часто лезут на поверхность. В одних только США 30 с чем-то тысяч случаев одержимости в год, и это только те, что мы успеваем засекать. Фига себе. Некромант, мягко говоря, очень сильно удивился. А почему английские маги об этом ни сном, ни духом? Это ТСС, взмах рукой, и они очень тихо и быстро перебегают мимо скрюченных костлявых фигур, у которых отсутствует вся голова выше носа. Пройдя еще шагов 20, Фантомхайф продолжил. Это все ваши Мерлинова завеса, причем прилагательное тут, не ругательство. Да и с церковью вы сильно не в ладах, поэтому вам никто ничего не говорит. В Америке десятая часть священников, экзорцисты или посвященные, а еще немного, бесноватые. Кто это? Те, кто поселил в себя низшего демона, сковал его волей и обрел благодаря этому некоторые силы. Простец становится чуть сильнее скриба, но несколько трюков в их арсенале могут доставить проблем даже опытному магу. А во, от восторга некромант стал чаще дышать. Это же какой массив для исследований. А зачем демоны вселяются в чужие тела? Чтобы сломать тело огромными дозами гормонов, расшатать душу постоянными сменами эмоций и в один ужасный миг вырвать ее из тела, утаскивая в ад. За телами, что мы видели в кладовой, обычно приходят средние, а то и высшие, но это редко. Не удивлюсь, если там половина говорит на языке майя, а вторая владеет древнегреческим. Этому можно сопротивляться, да, но очень сложно. Такое можно преодолеть с помощью психолога или священника, и, хотя второе зачастую эффективнее, больше всего случаев приходится на первых. Стоим и молчим до смены караула. Сергей послушно замолчал. В голове возникли воспоминания о контрактах. Так ли хотел Микаэль мстить, когда стоял на коленях перед залитым кровью алтарем? Или детское сознание не справилось с каким-то бесом из свиты Себастьяна, периодически он выглядывая за угол, где стоял тот самый караул? Хотя Сергей бы назвал это заградительным отрядом. Десяток с лишним демонов, прямоходящих ящериц, покрытых странной волосяной чешуей. Они уже имели глаза, поэтому некромант предположил, что это уже средние демоны, и, по правде говоря, они не слишком впечатляли. Не выдержав, он достал из кармана бумажку и карандаш. «Ты их боишься? Они же слабаки!» Выражение лица Фантомхайва заставило Сергея заподозрить себя в слабоумии. Показательно вздохнув, демонолог взял карандаш и записал. «Их кожа крепче камня, а магия практически не действует». Сергей вздохнул и достал из кармана еще одну бумажку с огрызком карандаша, начертил на ней два поля 10 на 10 и отдал Селю. Наградой стал очень удивленный взгляд и известный жест у виска, показывающий нестабильность логики собеседника. Тот, не обращая внимания, расставил свои корабли. Через камень-ножницы-бумагу они узнали очередность ходов и начали через жесты отправлять снаряды в корабли противника. Через 20 ходов у Сергея возникли очень серьезные подозрения, что они играют в разные игры, так как его снаряды уже нашли один двухпалубный корабль, один трехпалубный и один пятипалубный. Жестом он попросил бумажку соседа, но Сель отказался, свернув и спрятав листочек под себя, хмуро глядя в бок. Оттуда доносился грохот слитых шагов. Караул меняется, причем идет прямо на них, а они никоим образом не скрыты от враждебного взора. Прежде чем Сергей успел спрятать себя с напарником, на них уставились маленькие глазки, будто объятые пламенем. Тут демонолог достал из мантии маленькое зеркальце и показал его отряду демонов, буквально втянув их внутрь, заглянул за поворот и проделал то же самое с стоящими на карауле демонами. «Бежим!» — воскликнул демонолог, откидывая артефакт, и первым припустил вперед, по первым встреченным ими в этом лабиринте ступеням. Сергей побежал следом, рассматривая с трудом пойманное зеркальце, в котором отражалась целая свора тварей, пытающейся пробиться из зеркального измерения. «Почему ты не втянул туда караул сразу?» «Потому что на магию бы прибежала смена, а сейчас у нас есть минимум 20 минут, и брось его уже, они в итоге выберутся, и мне не хочется, чтобы это было рядом с нами», — на ходу проговорил глава отделения мировых возмущений, ни на секунду не показывая какую-либо одышку или какой-то другой признак усталости. Несколько минут прошло под веселый топот двух разумных. «Сколько еще?» 5 километров. «Тут нет стражи, поэтому поспешим». 5 километров. «Ты же говорил, что нам близко. Скажи спасибо, что без пробок». Вместо «спасибо» Сергей резко дернул бегущего за плечо и развернул к себе. «Залезай на спину и держись крепче». Ладно. Не споря, Фантомхайв забрался и обхватил некроманта руками и ногами. Тот, немного поправив чужие руки, чтобы те не сдавливали его шею, резко стартанул, оттолкнувшись от пола. Резкий разворот, и он уже отталкивается от чересчур быстро приблизившегося потолка. Через несколько подобных разворотов Сергей почувствовал, что хватка ослабевает, и с трудом успел затормозить и поймать падающего соратника. Тычево, зап, буя, запах сер усилился. Несмотря на не слишком твердую походку и расфокусированный взгляд, демонолог останавливаться не собирался и упрямо продолжал двигаться вперед. «Да и ты очень неприятные для вестибулярного аппарата трюки делаешь», — обвинительно воскликнул он, окончательно поправившись. «Понял, исправлюсь». Некромант сделал резкий шаг вперед и подхватил Селя на руки. «Голову ближе к груди держи, чтобы масса распределилась нормально. То, что я выше тебя на 3 дюйма, тебя вообще не волнует», — пробормотал демонолог, прислоняясь лбом к Сергею. «Максимум на 2». Фыркнул тот и сорвался на длинные и невысокие скачки, стараясь удерживать Фантомхайва на руках максимально ровно. Чем-то это напоминало ему прошлое, когда он удерживал маленького графа на руках. Правда, мальчик явно вырос, да и другой это Сель, под номером 2. Задумавшись, он чуть не пропустил нужный поворот, но оклик мага заставил Сергея очнуться и затормозить. «Нам туда», — демонолог показал на длинный и узкий проход, с каждой стороны которого тянулись проемы. Так как по коридору в некоторых местах можно было с трудом идти даже боком, то маг слез с рук некроманта, и они пошли поодиночке. Было интересно, поэтому Сергей то и дело заглядывал в открытые проходы. На 3-м он замер. «Ты говорил, что нам нужна вода?» — спросил некромант, завороженно разглядывая развернувшееся перед ним зрелище. Несколько огромных рептилий, десяток другой женщин, кипящая вода, кровь, кости, голое мясо, крики удовольствия и боли. «Я туда нырять не буду», — сплюнул Селли и пошел дальше, обогнав Сергея, простиснувшись через проход. Тот, очнувшись, начал поочередно заглядывать в проемы, комментируя увиденное. «Зоофилия с конями, свиньи, собаки, птицы, фармикофилия, похоже, фестралы, тентакли, тентакли». Сергей замер, завороженный невероятно эротичным зрелищем. Здесь, в отличие от большинства других развлечений, не было боли, только удовольствие и какие-то нежные касания черных блестящих хлыстов. 3 девушки с немного красноватой кожей сладострастно стонали, всем своим видом демонстрируя, как им хорошо. Эмпатия Сергея стала серьезным недостатком, так как через нее передавались удивительные чувства. «Уходим, это высшие». Демонолог, на секунду глянув туда, куда пялился Сергей, потянул его вперед. «Иди к нам». Вырвался резкий стон из порочно-алых уст ближайшей к некроманту демоницы, а огненный взгляд алых глаз столкнулся с мертвенно-зелеными глазами Сергея. «Извините, мне пора», — перевел и поспешил за убегающим приставным шагом демонологом. «Они тебя заметили», — мрачно констатировал он. «Я даже ругать тебя не буду, тот факт, что нас обнаружат, был вопросом времени. Просто бежим дальше. Кстати, запрет на магию больше не действительный. Пользуйся». Подтверждая свои слова, Фантомхайв достал палочку и превратился в сгусток тьмы, помчавшийся вперед. «Крылья тьмы», так называлось это заклинание, и Сергей его тоже знал, пусть и не планировал применять в принципе, для этого у него было скольжение. Скачками в несколько десятков метров некромант легко догонял Селя, но через какое-то время ему пришлось резко останавливаться рядом с выпавшим из кокона тьмы демонологом. «У меня есть для тебя 3 новости», — сказал Фантомхайв, обозревая окружающее пространство. «Давай с самой хорошей», — махнул рукой Сергей, вглядываясь в темноту, кое-как озаряемую растущими кристаллами, в которых был как будто впечатан огонь. «Нас не убьют». «Позитивно. Что со второй?» «Я знаю, кто тут главный. Это Волупта Светитум, архидемон удовольствий. Скорее уж, активного БДСМ». Сорвалось с языка у Сергея, рассмотревшего приспособления, на которых были закреплены десятки людей и нелюдей, от которых волнами шло болезненное удовольствие. «Дай угадаю. 3-я новость. Он твой бывший. Суть схожа. Я пленил его ребенка, и он меня ненавидит». С тяжелым стуком из-за всяких вертикальных лож, дыб и столбов стали выходить настоящие воины-демоны, даже не похожие на животных. Просто люди с чуть выраженными клыками и необычной расцветки. В руках у них были хлысты, глефы, копья, длинные мечи, клещи, ножницы, пруты. «Ну», — выдохнул некромант, материализуя в руках косу. «Круто, чё?» «Примечание к части. Если бы я знал, что это, я бы не боялся, но я не знаю, что это». Как-то резко вдохновился, прочитав про маркиза де Сада. Часть 27. Несмотря на худшие подозрения Сергея, нападать на них никто не собирался. Не слишком одетые при пристальном рассмотрении женщины и мужчины, держащие в руках разнообразное оружие, просто стояли и смотрели на появившихся в центре демонического гнезда магов. Некромант поспешил, заклеймив их подобными людям. Некоторые имели вместо ног змеиный хвост, некоторые обладали явными признаками птиц, кто-то показывал что-то из разряда милых перепонок между пальцами, кто-то щеголял леопардовой раскраской или клювом. Сергею стало интересно, перенимают ли эти гибриды какие-либо способности животных. Тем временем мрак все больше рассеивался, позволяя увидеть больше подробностей. Кроме сексуальных извращений здесь находились и уютные уголки с природой, зеленые лужайки, невероятно маняще выглядящие посреди царства камня, книжные стеллажи со столами и стульями рядом, классические котлы, в которых варились не грешники, а невероятное количество еды, в плотном кругу стояли десятки стульев, и все пространства, насколько хватало взгляда, занимали люди, закованные в цепи и сладострастно стонущие, лежащие на траве и счастливо смотрящие в небо, стоящие у котлов с поварешками в руках, готовые вливать в себя кипящую пищу, лишь бы скорее насытиться, читающие рядом со стеллажами и общающиеся в тесных кругах. А еще ведь были разнообразные обычные игры, искренние улыбки всем окружающим, веселый смех. От такого количества самого разнообразного счастья Сергей будто бы захмелел. С большим трудом он сделал шаг вперед, но смог не покачнуться. «Чего стоишь?» Он обернулся к демонологу и кивнул на коридор, сформированный телами демонов. «Видишь, нас приглашают. Как бы это ни стало нашим последним осознанным действием. Все так серьезно, или достаточно иметь волю, чтобы сохранить сознание?» Приподнял бровь некромант, первым ступая между демонов. «Иди уже, мне одному страшно. Знаешь заклинание холодного разума, нет, а что?» «Плохо», — отрезал Сель. «Даже ты мыслишь как человек, а значит, тебя можно соблазнить». Заметив, как Сергей пытается спрятать улыбку, он покачал головой. «И не стоит думать, что это слово относится только к сексу. Любой оттенок удовольствия, от правильно решенной задачки или совершенной победы, встанет против твоего сознания». У некроманта стали назревать нехорошие подозрения. В его памяти всплыл один выдуманный бог с примерно такими же заскоками и огромной, невообразимой силой. «Граф, успокой меня, у этого валуптаса нет, случаем, еще одного имени, Слоаниш, не знаю, а кто это?» Они встали, как вкопанные, когда заметили впереди квадратный бассейн, располагающийся на небольшой возвышенности. «Да так, один из тех, с кем я бы никогда не хотел встречаться. Точнее, хотел бы, но, учитывая, что это сломало бы мою волю, не хотел». Начал оправдываться Сергей, но после резко сменил тему. «Кстати, заметил, что тут гораздо лучше в смысле температуры и запаха. Заметил, я, в отличие от тебя, все-таки дышу. Это из-за архидемона, он всегда хочет, чтобы гости оставались здесь навсегда. Я вижу, ты про него много знаешь. Это естественно, знать своих врагов. Запомни, что бы он тебе ни сказал, что бы ни обещал, что бы ни показывал и чем бы ни соблазнял, это все ложь». Сергей кивнул и прошел за смело шагающим демонологом, который остановился перед кромкой воды. «Да не может быть все так просто. Может, для нас самым большим удовольствием будет уйти отсюда?» «О, нет, это так не работает». Фантомхайф немного отошел от воды. «Советую отойти, для лучшего ракурса». «Лучшего ракурса?» Начал Сергей и осекся. Гладь воды колыхнулась, качнулась и успокоилась. Вдруг, на расстоянии всего лишь в метр от не успевшего отбежать Сергея, поверхность воды проколол темный и острый конец. Расширяясь, узкое и длинное нечто выплывало из воды, пока еще два черных шпиля не показались из воды. Нечто продолжало подниматься, показывая красную кожу, прекрасное лицо, плечи с красивыми черными волосами, лежащими густой волной. Вода все убывала, а взгляд Сергея скользил у самой кромки, с которой соединялись капельки воды, скользящие по прекрасному телу. Все по канонам представления дьяволиц в 21 веке. Минимум одежды, идеальные пропорции, высокая грудь, широкие бедра, чулочки, длинные рога и милый хвост с сердечком на конце. «Приветствую вас в моем царстве запретных удовольствий», — приятным женским голосом сказал архидемон. Это привносило некий диссонанс, ведь Фантомхайф говорил о нем, как о мужчине, да имя явно было мужским, если судить на слух. «Я могу принять другой облик, если тебя это так смущает. Ты читаешь мои мысли?» – встревоженно спросил некромант, готовясь как можно быстрее нашинковать противника на мелкие кусочки. Существ, которые могли знать все его мысли, было необходимо уничтожать, как величайшую мерзость, ведь именно его разум – это та граница, которую нельзя приступать. «Нет, только твои желания. Таков мой дар, я всегда знаю, что хочет другой и что необходимо сделать для исполнения его желаний. Твое сравнение меня со Слоаниш неверно, он, выдуманный и больше управляет манией, я же, настоящий и помогаю познавать желания без вреда самому разумному». Сергею захотелось сказать, чтобы демон сменил вид на более мужской, если называет себя в мужском лице, и тут же сообразил, что они разговаривают на русском. Но, прежде чем он успел даже сформулировать мысль в голове, демон пошел рябью, изменяясь на глазах. Ушла грудь, сузились бедра, слегка изменилось лицо, становясь чуть более мужским. Это казалось Сергею вполне нормальным для извращенных архидемонов, но когда волосы Вититума стали стремительно краснеть, некромант повернул голову вправо, занавесив глаза серебристыми прядями. «Ты еще скажи, что никогда об этом не думал», — сказал демон. Сергей вгляделся в происходящее на правом фланге, цыкнул и повернулся налево, чтобы через секунду очень сильно удивиться. «Виртуальные капсулы, некоторые считают, что получат счастье, только переродившись. Я даю этим душам желаемое». Голос раздался совсем рядом, отчего некромант дернулся, задевая мизинцем оголенную плоть. Руку будто током прошибло, так резко он убрал ее к груди. Когда он переместился так близко к нему, почему Сергей не ощутил колебания пространства? А тот факт, что это обман, пока что-то приносит удовольствие, это можно использовать, шепнул демон прямо в ухо, вызывая мурашки по спине, и положил на его плечо руку. «Во-первых, оденься, во-вторых, смени облик». Ощущение чужой руки на плече исчезло, а на троне вновь появился Рамиэль, к счастью, одетый. Называть подобный облик Рамиэлем было бы неправильно, но Сергею нравилось смотреть на старого, спорное утверждение, друга, представляя, будто он у него в гостях, в аду. «Тебе нравится говорить именно с ним, а не с кем-либо еще. К тому же, под наш разговор другой облик не подойдет», — пояснил демон и невероятно привычным движением тряхнул серебряными браслетами. «А куда делся Фантом Хайв?» — спросил Сергей, остро сожалея, что не может обнять сидящего на троне чужака. «Я решил, что наш разговор должен быть только для нас двоих, без всяких препятствий. Круто. Может, я пойду? Ну о чем нам разговаривать? Секс, еда, отдых, знания и остальное меня не прельщают. Ради чьей-либо компании я здесь не останусь. В другие миры я могу шастать просто так. Я знаю абсолютно все твои желания, когда-либо возникавшие в твоей голове. Например, ты всегда желал быть нужным. Сколько раз, сидя рядом с гробом, ты думал о том, что когда мальчик в нем воскреснет, ты сможешь посадить его на высокий стул и преклонить колено с вопросом: «Милорд, какие будут приказы?» Мечтал, чтобы приходящий к тебе граф улыбнулся и поблагодарил, а потом заглянул хотя бы раз просто так, без очередного убийства или приказа королевы. А сейчас ты волнуешься из-за того, что соврал друзьям и они на тебя обиделись. Какие же они друзья тогда? Это было бреднями одинокого социального существа, не умеющего нормально общаться, с максимально низкой самооценкой. А друзья друг другу не врут. Пожал плечами Сергей, превосходно делая вид, что собственные слова его ничуть не задевают, и он никогда не врал тем, кого считал друзьями, но следующие слова заставили его задуматься над тем, возможно ли переспорить это существо в принципе. «Ты хочешь победить в этом споре и героем вернуться к Фантом Хайву, чтобы показать свою полезность. Странно видеть, что смерть добровольно стелится перед смертными, но это твой выбор. Я просто не буду тебе мешать, но сначала расскажу, как могу тебе помочь. Наш ад уже давно изобрел технологию перемещения в другие миры. Скоро миры встанут в нужную позицию, и можно будет провести бал сатан. Я могу повстречать там и твоего Рамиэля и дать ему координаты этого мира. Ты же хочешь этого, ты же знаешь ответ». Сергей прикрыл глаза и покачнулся. Если демон потребует что-нибудь, противоречащее его моральным рамкам, то некромант просто убьет его, превратит в мертвеца и узнает все, что только можно вытащить из памяти Вититума. «Наведывайся ко мне почаще». Как кадр сменился, Сергей обнаружил себя в маленькой мраморной комнате, освещаемой факелами, рядом с Фантом Хайвом, хмуро изучающим книгу. Он оторвался от страницы и посмотрел на некроманта. что он тебе пообещал. А тебе? — вопросом на вопрос ответил Сергей, не желающий делиться своими желаниями. Одного разумного, понимающего его свыше обычного, оказалось достаточно. Это личное, — отрезал Силь. Согласен, у меня то же самое. Они замолчали. Сергей по-турецки уселся рядом с фолиантом и начал смотреть, как изучает его демонолог. Его пальцы скользили по строкам, перебирали страницы. Силь, а все же, в кого он превратился? Молчание. В брата, в мать, в друга, в жену, в собаку. Вот что ты пристал. Ты можешь вообще молчать? Такая функция входит в твое строение тела. Взорвался Силь. Да так, скучно просто. При мне-то он в тебя превратился. Чего? Шучу я, шучу. Так что, жена это была. Доволен, больше ничего не скажу. Сергей промолчал, удивленный, что Силь сказал правду, если, конечно, он не умеет подделывать эмоции. Ну вот, я ее настроил. Сергей, закрывай. Почему я? Потому что я ее только что касался, а ты являешься для нее жертвой. Безраздельно дернув плечами, некромант взялся за кожаную обложку, не препятствуя резкому закрытию. С хлопком мир мигнул и перестал напоминать ад. Ах, да, они же и были в аду. Свежий воздух. Блаженно выдохнул Силь, подставляя лицо ветру, обдувающему все тело, от вымокшей от пота рубашки до ладоней, за несколько часов превратившихся в сухие молчалки. А во, куда мы забрались? — прокомментировал Сергей открывшийся вид и глянул вниз с парапета, отшатнулся и протянул Фантомхайву семейное наследие. Этажей 10, не меньше. Ладно, держи. С ума сошел, я эту штуку голыми руками не возьму. Дело твое. Сергей кинул книгу Силю и ушел в тени, искусственно наложив звук хлопка. Демонолог выругался, поймал книгу телекинезом, еще раз выругался и, вслух пообещав в следующий раз надрать Сергею уши, трансгрессировал в неизвестном направлении. «Учитель, почему от вас пахнет серой?» — задал вопрос крестраж, встретивший Сергея в фартуке и поварском колпаке, левитируя перед собой объемный противень, заставленный формочками. В аду гулял, таких цыпочек видел. Некромант довольно зажмурился, восстанавливая в голове приглашение от демоницы и эмоций, исходящие от получающей удовольствие тройки. После этого он буквально толкнул этот образ в разум Тома, чтобы понаблюдать за его реакцией. К сожалению, тот не потерял концентрации и не уронил противень, а лишь пренебрежительно фыркнул, аккуратно ставя кексики на стол. «Вам же это не важно, почему думаете, что это интересно мне? Потому что у тебя живое, с некоторых пор, тело, и даже просто устойчивый гормональный уровень человека будет вызывать в тебе стремление к размножению, а у вас-то, конечно же, тело мертвое. О, кексы!» Сергей тут же цапнул угощение, за что и поплатился обожженными пальцами. «Отвечая на твой вопрос, если это был вопрос, а не попытка наехать на своего учителя, перечисли мне признаки живого. Единство состава, клеточная организация, обмен веществ, самовоспроизведение, саморегуляция, развитие и рост, раздражимость». Тут же без проблем оттарабанил мужчина и вопросительно выгнул бровь, что на секунду вызвало у Сергея гордую улыбку. От него подхватил все-таки. «Так вот, чтобы ты знал, мне не требуется энергия из окружающей среды, я импотент, не расту и не изменяюсь, а мои клетки не видны под микроскопом, я проверял, можно ли меня назвать живым существом, но вы едите, несомненно. Правда, только ради удовольствия и перевариваю абсолютно все, даже камень. Были эксперименты». Сергей еще раз попробовал взять угощение и на этот раз сумел засунуть его в рот. От невозможности выразить словами, он просто показал большой палец. Прожевав, некромант добавил: «Наконец-то у тебя получилось что-то вкусное». «Конечно», — с независимым видом сказал Том и тут же сам схватил кекс, недоверчиво откусывая от него небольшой кусочек, тщательно его прожевав и стараясь не жмуриться большим персидским котом от гордости за свое творение. Он лукаво взглянул на Сергея. «Я придумал, что хочу узнать. Все что угодно, ученик. За это», — перевел потряс кексом, — «даже если мне будет не хватать знаний, я найду для тебя лучшего специалиста в мире. Учитель, помните, что вы обещали заняться моим созданием Патронуса?» «Конечно». «Значит, тебе не хватает счастья?» Том сомневался, что это можно сформулировать именно так, но кивнул, с нетерпением смотря на воодушевленно откусывающего очередной кусочек некроманта. «Черти пока пентаграмму, Том». «Зачем, учитель? Разве я говорил, что найду тебе лучшего специалиста именно в этом мире. Лучший специалист по счастью и удовольствию как раз недавно приглашал меня к себе. Ну и тебе испытание воли устроим. Хорошо, да, учитель. И на что Том надеялся, считая, что некромант способен хотя бы день не давать ему каких-либо заданий. Примечание к части. Как известно, чем больше ты напрягся, тем дольше не будет проды. Часть 28. Звякнул колокольчик. Сергей искренне не понимал, почему у всех магазинов в магической Англии такой одинаковый звук. Серьезно, у них что, только один производитель дверных колокольчиков или это традиция такая? Поморщившись, он сделал несколько шагов внутрь помещения и замер, ожидая хозяина этого уютного ломбарда. Конечно, пришел он в артефактную лавку, но ощущение складывалось как раз как от ломбарда. Медленно оглядывая полки, Сергей увидел много статуэток, часов и тарелок из драгоценных металлов. Опустив взгляд, шкаф, набитый разнообразными камнями и драгоценностями, о золоте и серебре не стоит даже упоминать. На крючках, вбитых в стену, висело элитное орудие, явно старинного происхождения. Также в углу помещения Сергей рассмотрел манекены, на которых висела интересного вида одежда, явно собранная из разных эпох и стран. Пройдя чуть глубже внутрь, он заметил еще одну дверь, взглянув через щелку, увидел там кучу коробок разных размеров, корзины и даже сумки из, несомненно, дорогой кожи. По-видимому, там был склад. Над головой все это великолепие освещала шикарная хрустальная люстра, разбрасывающая по комнате разноцветные капли. Сергей провел рукой по нескольким запыленным старым фотоаппаратам, обратив внимание на музыкальную шкатулку рядом, и только занес над ней руку, как вышел продавец. «Здравствуйте, здравствуйте!» Из-за нагромождения предметов вышел немолодой грузный мужчина. Он не был похож на сухого старичка-артефактора, как невольно ожидал Сергей. Среднего роста, достаточно откормленный, больше похожий на бульдога, но с ясными голубыми глазами. Интересно, это черта всех артефакторов или из-за какого-то заклинания? Магическое зрение, например, усиливает естественный цвет глаз. Может, артефакторы используют нечто подобное? Вы что-то хотели? Окликнул продавец подвисшего Сергея. Да, извините, мне нужен набор из двух маленьких сережек без украшений. Правая должна быть переводчиком на разнообразные языки мира, левая артефактом, который при подаче определенного сигнала сделает меня глухим. Любопытно. Бухнул мужчина и подошел ближе к некроманту. Тот был в образе скромняшки, хотя понимал, что даже с заплетенной косой его знаменитые белые волосы были слишком заметны. Я не буду спрашивать, зачем вам это нужно, но неудобнее ли иметь возможность говорить на нужном языке? О, да, все верно, только этот артефакт нужно носить во рту. Мужчина наклонился, вытащил из-под стола ящик, открыл, откинул парочку тряпок, моток лесок, разбитую чашку, ботинок. А вот и оно. Продавец гордо продемонстрировал маленькую коробочку, подошел к Сергею и открыл ее. Там лежало кольцо, золотое, с бриллиантом. Нет, все-таки не оно, пробормотал он, снова зарываясь в ящик. Через 3 часа нужный артефакт, нудным голосом начал Сергей, но был прерван. Нашел. И вообще, тебе нужен артефакт или нет? Вот, просто воткни в язык. Переводит ваши слова на 4000 языков, включая змеиный, драконий, русалочий, гоблинский, высокий и низкий ночной. А обязательно это втыкать в язык? Сергей с недоверием посмотрел на небольшой кусочек металла в руках мужчины. Вы чем меня слушали? Да, обязательно, причем минимум неделю, чтобы ваш рот смог в принципе произносить звуки, которые произносит, к примеру, русалки, у которых нет зубов. Хорошо, смирился некромант. Сколько с меня? За серьги по 200, за штангу 300. Я выпишу чек. Вам вставить? Нет. Содрогнулся Сергей со свежими воспоминаниями о Баде. Интересно, после каждого посещения все будет казаться жутко пошлым? Нет, спасибо. Я как-нибудь сам. Когда будет готово? 2 недели. До встречи. Звякнул колокольчик, дверь хлопнула. Я превращаюсь в панка. Медленно на русском произнес Сергей, пытаясь привыкнуть к ощущениям. Интересно, это вышло на русском из-за штанги или из-за того, что перевел изначально его знал, гайрьотр хотя обфикитых, произнес он непонятную тарабарщину. Предполагалось, что это низшие ночи, то есть язык вампиров, но Сергей искренне не понимал, нафига кровососы создавали собственный язык, если практически все они были созданы из людей. Что делать, если Тома нет рядом, вкусняшки и души закончились, а завтра день Святого Валентина. Тут Сергея настигло осознание. Он – попаданец. Рядом Хогвартс. Завтра день, когда куча малолетних девушек, вооруженных любовными чарами, так себе, по отзывам Северуса, сваренными зельями, решают показать всем окружающим парням, как они их любят. И парни абсолютно точно так же делают. Надо валить. Где-то в полукилометре от него, в нескольких метрах под землей, страшный, по признанию половины Хогвартса, зельевар вспомнил, какой завтра день, припомнил, какие результаты были в полугодовой работе у детей от третьего курса, прикинул, как на успеваемости малолетних волшебников скажутся каникулы, представил последствия неправильно сваренного биения сердец, побледнел и, пришлепнутый осознанием, пробормотал: «Надо варить, абсолютная власть!» Радостно захохотал лорд Волан-де-Морт, носитель титула великого князя Ада, и довольно уселся на трон, обозревая свои владения. На тысячи километров вокруг простиралась бесконечная пустыня, заполненная гнездами демонов, и все это было его. Его трон стоял на плечах склонившихся пред ним демонов гнева, угощение ему подносил архидемон удовольствий лично, его армию улучшали демоны знаний, в ее главе стоял бывший великий князь Ада. «И долго?» – спросил Сергей, глядя на кристальную капсулу, с замершим внутри учеником. 300 лет ему потребовалось на завоевание Ада. При этом собственную силу я ничуть не преуменьшал. Сначала он покорил меня, затем, весь ад, весело проговорил архидемон. А уж что он творил с моим телом, его желания так сильны. Ах, прошу, не начинай порнографию при мне. Поморщился Сергей, отворачиваясь и понимая, что при общении с тем, чье имя переводится как «запретное удовольствие», есть и некоторые минусы. К примеру, этот демон очень быстро заводится и очень медленно гаснет, ничуть не стесняется посторонних и понятия не имеет о приличии. Кстати, а что со мной? О, это тебе понравится. Я, не зная твоей полной силы, предоставил твой образ его фантазии. И смотри, кристаллический экран немного расширился, показывая бесконечную орду демонов вокруг цитадели тьмы, в центре которой сидел лорд Волан-де-Морт. Эти бесконечные войска, это армада, состоящая из тех, кто в одиночку посеял бы настоящий мор на земле, тех, кто одним движением сметает смертных магов, как бесполезных картонных фигурок со стола. Волуптас прервался на слишком длинный стон, а Сергей пожалел, что Сережка еще не готова. Все они, посмотри, некромант, все они против тебя. Условная камера очень быстро полетела в сторону, отдаляясь от демонов и черной точки, являющейся крепостью, и через 4 секунды пустыня достигла какого-то бело-зеленого образования, при приближении оказавшегося такой же армией, только костяной и с горящими зеленым огнем глазами. Впереди шагала копия Сергея, обгорелая, окровавленная, занесенная пеплом, и зло цедила через зубы. «Значит, свободы хочешь, ученичок, будет тебе свобода, и от меня, и от этого мира, и от бренного тела, и от цикла перерождения, а я внушаю». Довольно протянул некромант, и тут же понял, что быть довольным рядом с архидемоном удовольствий, та еще русская рулетка. «Нравится?» «Вижу, что нравится. Власть, сила и страх твоих врагов. Ну что ты сразу зажался? Будто удовольствие, это что-то плохое. Удовольствие завело моего ученика в безумие, ты посмотри, он же под наркотой, и это он еще асексуал», — поддержал демон. «А представь, что бы было, если бы он получал удовольствие еще и от секса. Ужас, разврат, моральное обнищание, умственная дегра». Некромант посмотрел на свою точную копию рядом. «Погоди, ты что, поддерживаешь меня в споре против удовольствия? Тебе же нравится». Сергей схватился за голову. «Безумие, да вообще жесть», — авторитетно кивнул гробовщик, закладывая в рот леденец. «Эр-эр-эр-эр-эр, используешь мои слова против меня же, загоняешь в логическую ловушку. Чувак, ты охрененен». Некромант от переизбытка эмоций даже обнял свою копию, отпустил и тут же наставил указательный палец. «Но я этого не говорил». «Чего не говорил?» Демон вынул из уха наушник, и Сергей тихо замурчал от невозможности выразить свой восторг. Успокоившись, он спросил: «А можно увидеть всю историю? А ты сомневаешься? И главное, Том, не поддавайся на его слова. Говорит он шик и блеск, обещания вроде держит и вообще душка, но он демон, а дальше ты знаешь». Отдал последние указания учитель и толкнул Тома в портал, выплюнувший его прямо под ноги. «Долохова, нет, нет, я архидемон Волуптас Вититум, знакомый твоего учителя. Мы обсудили с ним условия твоего пребывания, Один день абсолютного счастья. День начнется прямо сейчас, потому что ты этого хочешь. Целый день Том провел в состоянии, близком к экстазу, моральному, эстетическому, психологическому и физическому. Все его мысли выполнялись еще до того, как он их внятно формулировал. Его собеседник, не оставлявший его ни на секунду, угадывал каждое его слово, каждая тема, на которую они общались, раскрывалась чем-то новым, каждый смысл расцветал новыми оттенками. Это был абсолютный рай, пусть и происходивший в аду. Когда перед Томом открылся портал, а с другой стороны донесся голос учителя, Крестраж несколько секунд всерьез раздумывал, не послать ли человеческий мир и поселиться в аду, но мягкий толчок в спину решил внутренний конфликт. Абсолютная власть развращает абсолютно. Не для тебя ад, не для тебя. А чем заплатил? Он обещал прийти лично. Редко, знаешь ли, можно здесь повстречать смерть. В следующий раз Том смог выбраться в ад через месяц, когда учитель ушел на премьеру долгожданной книги. Тони принял его как родного, и день абсолютного счастья повторился. Ради гостя демон растягивал время, превращая минуты в часы, и Том уходил в ад в любую свободную минуту. Учитель в какой-то момент сильно охладел к ученику и больше не давал заданий, не учил и не показывал свои возможности. А когда Крестраж прямо спросил причину этого, то перевел и стал задумчиво смотреть на него, секунду, другую. Том разозлился, Тони бы уже давно дал ответ, интересный, язвительный, красивый, правильный, а не молчал бы. И в этот момент Сергей заговорил, даже сейчас, разговаривая со мной, ты думаешь о нем, нужны ли тебе мои знания, если у тебя под боком есть демон возрастом в несколько тысячелетий, твои знания, о каких знаниях ты говоришь, если даже костяного дракона не показывал ни разу, что ты можешь знать, что конкретно он говорил учителю, Том помнил плохо, в голове отпечатался лишь последний вопрос, чего ты хочешь, Том, свободы, да будет так, кивнул учитель, и резко выкрикнул, пиная ученика в грудь, это Спарта, тот отлетел в раскрытый портал и провалился в ад, сначала казалось, что это несерьезно и через несколько дней Сергей придет, чтобы нагрузить ученика очередным идиотским заданием, к примеру, отправит в запретные без палочки и чего-либо другого, собирать ингредиенты для Северуса, при этом обязательно те, которым нельзя соприкасаться с магией волшебника до закладки в зелье, и даст карту с неправильно указанным местом. Ну, все, что любит Сергей. Но не через несколько дней, не через год, смерть в ад не спешил, блокировал все порталы на землю, и Том начал завоевывать сначала ад, затем планировал рвануть на землю. Первый этап был прост – получить силу. С этим он обратился к Волуптасу. «Ну, мой теперешний ученик, пойдем постигать таинство величайшего из искусств, раз уж ты этого хочешь», – велеречиво заявил демон и, схватив Крестраж за локоть, повел его по длинным коридорам демонического гнезда. «Куда мы идем?» «В лабораторию чудес». Место, где любое действие приобретает сокровенный смысл, где любой разумный чувствует себя на пике возможностей, где соединяются ауры и происходят величайшие события всех миров. Том, проникнувшись, молчал, ровно до тех пор, пока они не пришли в спальню. Демон в несколько слов разогнал всех наложников и лег на кровать. Крестраж, полагая, что ему, как и Сергею, удобнее философствовать лежа, с замешательством попытался создать кресло, но не преуспел в этом. Никакой магии, это тема следующих уроков. Для начала только твое тело. Будет что-нибудь по боевым искусствам, Том приготовился слушать, но архидемон молчал. Учитель, что мне делать? Вититум нахмурился, пожалуй, впервые за все время, что его видел Том. Все настолько плохо, я, конечно, подозревал, что Сергей отбил в тебе талант к подобному, но в твоих жилах течет кровь инкуба, ты должен уметь это на интуиции. Ну ладно, для начала ты должен лечь рядом со мной, раздеть, ведь не всегда твой клиент будет сразу ждать тебя в полной готовности. Тут Редбл понял, что он попал, и что дальше было, да ничего, он упертый, как ты, сказал, мол, не буду и все. А ведь какой проект был, тело человека, которое позволяет обходить проверки прислужников курицы магов, способности инкуба, позволяющие отправить в бездну удовольствия не одну тысячу людей, возможности мага, с помощью которых можно контролировать все остальное, и так бездарно использовать. Это мог бы быть величайший демон на земле, и все полетело курицам под хвост из-за какого-то ханжества. Я же его даже к суккубам посылал, так мало того, что Том оказался импотентом, так еще и те заортачились. Как же, инкуб, сородич, и такой позор, что ты смеешься? Нет, чтобы посочувствовать. Сергей, уткнув лицо в ладони, беззвучно трясся, так как нормально смеяться у него не было сил. Вроде бы, и не сказал демон ничего такого, а раз и смешно так, что не остановиться. Все, я спокоен, продолжай. Плюнул я на этого барана и стал учить классической магии. И через 70 с лишним лет обучения, мальчик тот еще тугодум. Учитель, а ваш талант это чувствовать желания и исполнять их? Именно так. А что, если я хочу вас? Тут уж я подумал, что слава искусителю, у мальчика заработал червячок, но не тут-то было. Вашу силу, ваши возможности, вашу помощь в завоевании ада, древние законы запрещают подчиняться демонам более слабым, чем ты сам, иначе бы демоны похоти были бы на самой низкой ступени, и ими командовали даже низшие. Ты должен победить меня. Прошло еще 100 лет, направленных на постоянное развитие крестражей. Наконец, Вититум Валуптас склонил перед ним голову, а затем и весь ад, и теперь перед ним осталось последнее препятствие, его учитель, собравший огромную армию мертвецов за те столетия, которые тома не было на земле, и теперь они столкнутся. Тьма против смерти, демоны против мертвецов, лорд Валандимарт против лорда Перевела. От битвы сотрясался весь ад, пока на 7-й день Валандимарт не вонзил в тело Сергея его собственную несокрушимую косу. Он стоял на горе трупов, море крови остудило горящий воздух и им можно было дышать, на все пространства вокруг были только трупы, трупы и трупы, а рядом, где-то ухо, жужжало. А если мы его разбудим, мы не получим 300-летнего психопата, десятилетиями тренировавшего заклинания и проводившего кучу разнообразных опытов. Я подотру память, не беспокойся. Том, вставай, ты о, КХМ, день закончился. В смысле, тот с трудом разлепил глаза. Ну, типа, все твои завоевания, все сон. Ты как лег в капсулу, так и там остался. Я ложился в капсулу, Том припомнил, что демон как-то показывал ему кристаллические капсулы, способные любого погрузить в сновидения, неотличимые от реальности. В будущем Валандимарт использовал их для пыток особо упертых демонов. Да, ученик, тебя сильно вштырило, протянул Сергей, поднимая его из капсулы. Возвращайся в реальность, не. Примечание к части. Есть несколько вопросов. Во-первых, название. Как указано в шапке, оно планировалось временным, да и Гарри в фанфике почти нет, вы заметили. Во-вторых, на фоне очередной волны возмущений по поводу меток, посмотрел у себя и осознал, что их как-то мало. На обсуждение выношу вопросы метки элементы Слиша. Часть 29. Примечание к части. Немного задержался, но реально запара была и у меня, и у соавтора. Рассветный горноцвет, лиловый мох, сушеный глаз оборотня, печень дракона, часть мозга тролля. Это из школьной программы и то, что мог, в принципе, опознать грамотный маг. Из этого собиралась только лишь основа того чуда, что собирался сотворить Зельевар. Каждый ингредиент собирался лично Северусом, без посредников, в определенный час и день, каждый раз разным способом, порой не включающим в себя ничего магического. Иной раз приходилось напрягать всю свою магию, пытаясь вывести насыщенность зелья на нужный уровень. И это не говоря уже о том, что каждое неверное действие могло бы окончательно уничтожить не только неосторожного преподавателя, но и несколько десятков метров вокруг. Ведь каждый ингредиент был необычайно насыщен магически. Это не какой-то там флоббер-чер или перо белой вороны. Основу с ней варил 3 недели. 3 недели потребовалось признанному международной гильдии зельеварения мастеру на то, чтобы приготовить только лишь основу для зелья. А ведь на очереди были десятки, если не сотни ингредиентов, точно он не знал. И даже первокурсник бы не взялся за зелье, в котором новый ингредиент ты узнаешь только когда добавишь предыдущий. Просчитать по таблицам можно было шагов на 5 вперед, и это было совсем нелегко. Слава годовому циклу, все ингредиенты шли в порядке, установленном природой, и, по идее, все можно было собрать. Древние зелья принцев, под поэтическим названием «Кривая судьбы», позволяющие даже самому слабому скребу обрести силу наследника рода, великого рода принцев. «Ну и как тебе в руках архидемона удовольствий?» – спросил Сергею валяющегося на полу Владимира, зарываясь в холодильник. «Правда, впечатляет, а ведь все, что ты и я ощутили, это психологическое удовольствие. Чувствуешь себя, как будто лет 5 отдыхал в лучших традициях диванных войск вместе с лучшим другом. Вот, а ведь он даже не воздействовал на нас физически, за что я ему сильно благодарен. По столу рассыпались замороженные лягушки, и ни на них быстро таял, не в силах сопротивляться сильно повышенной температуре в помещении. Но вот, съешь что-нибудь приближенное к реальности, а не нектар и амброзию, которыми подчивал тебя Вититум. Ученик послушно взял адски холодный шоколад и попытался укусить. К его чести, он смог это сделать и даже заживал с треском под сочувственно-брезгливым взглядом некроманта. Посмотрев на острый осколок, взрезающий шею изнутри, он спросил: «Ученик, а тебе не больно?» «Нет, я разработал несколько заклинаний, позволяющих игнорировать разные мелочи во время исследований. Видимо, до сих пор его не снял», — задумчиво произнес Владимир, нащупывая красно-коричневое лезвие и проталкивая его дальше по пищеводу. А Сергей сидел с очень странным выражением лица. «Ты хочешь сказать, что заклинание, разработанное тобой в, по сути, коме, работает и здесь?» «Да. Скажи-ка, мой любимый ученик, а работал ли ты за это время над меткой?» — подобрался некромант, параллельно подогревая воздух небольшим угольком, который достал из кармана. «Работал, но нам был необходим источник огромного количества магии. И вы решили эту проблему?» «Да, я поставил на вас метку и позволил остальным участникам этого клубка нитей тянуть из вас силы». «Аво!» — вслух восхитился Сергей, внутри задумчиво перебирая слова архидемона. «Тот сказал, что подотрет Редблу память, но как-то не похоже, чтобы маг в теле инкуба испытывал какие-то особые трудности с восстановлением заклинаний, придуманных в капсуле. Ограничивается ли нестертый участок памяти магией, или на его кухне все-таки сидит психопат, сошедший с ума на фоне слишком понимающего собеседника, желающий только сгонять в очередной раз в ад и уже разок убивший своего учителя? И сильно ли я ослаб до уровня среднего мага?» Выражение лица некроманта стало мрачным. «А еще слабее можно? Простите, но требуемые затраты магии слишком высоки, а вы единственный источник, на который можно поставить метку, не разрушив половину Англии». Начал оправдываться Том, резко вспомнив, что в его воспоминаниях некромант чуть не уничтожил его за такое предложение, и проект «Темное искусство в массы» пришлось остановить. «То есть можно сделать и так, что я окончательно ослабну и стану, если не сквибом, то магом, едва способным даже люмос зажечь?» «Сэр, это не являлось целью, к тому же, предположительно, можно создать цепи из подконтрольных колдующих трупов, которые будут принимать силу от источника какого-нибудь рода.